Далее Бхагаван сказал почтенному Рахуле: «Рахула, ты пойди справиться о здоровье Ричхавского Вималакирти». Рахула же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти исправляться о здоровье этого высшего существа. Почему же? Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Множество личхавских юношей пришли туда, где находился я, и говорят мне так: достопочтенный Рахула, поскольку ты являешься сыном Бхагавана и оставил царство Чакравартина, удалился от мира, то расскажи, с какой целью ты удалился от мира, став монахом? Какова польза и достоинство этого?» И когда я пребывал, объясняя им соответствующим образом пользу и достоинство удаления от мира, туда, где находился я, пришел личхавский Вималакирти, поклонился мне там и говорит так: «Достопочтенный Рахула, не следует объяснять пользу и достоинство удаления от мира так, как объясняешь ты. Почему же? Удаление от мира не имеет достоинств, не имеет пользы. Достопочтенный Рахула, хотя для того, кто пребывает в соединившемся санскрите и существуют достоинства и пользы, но удалившийся от мира присоединяется к несоединившемуся, а санскрита, у несоединившегося же нет достоинства и пользы. Достопочтенный Рахула, удалившийся от мира не является обладателем материального рупы, лишен рупы, лишен взгляда о границе начала и конца. Путь ушедшего в нирвану восхваляется мудрецами, полностью поддерживается святыми, наносит поражение всем марам, освобождается от рождения в виде пяти родов существ, полностью очищает пять глаз, обретает пять сил, опора пяти способностей, не вредит другим, не имеет контакта с дхармами греха, полностью усмиряет противников тиртиков, истинно ушел от наименований, глубок в понимании грязи желаний, совершенно не имеет восприятия, ни за что не держится, не обладает, не имеет моего и лишен восприятия, я и чего бы то ни было в качестве я, не имеет приверженности привязанности, не имеет беспокойств и раздоров, отвергнул беспокойство, обуздал свой ум и обретает ум других, и оберегает ум других, пребывает в соответствии с состоянием успокоенности, совершенно не имеет греховности. Он-то и должен называться человеком, удалившимся от мира. Те, которые так удалились от мира превосходно. Юноши, вы тоже удалитесь от мира в такое превосходно изложенное Буддой учение. Ибо и появление Будды встретить трудно, и благоприятные для совершенствования условия обрести трудно, и человеком стать трудно. Те юноши сказали так: «Домохозяин, мы выслушали тебя, но разве Тадхагата не удалился от мира, оставив отца и мать?» Он сказал им: «Юноши, вы породите мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении и настойчиво реализуете. Именно это и называется для вас удалением от мира и реализацией практики». Тогда 3200 личхавских юношей породили мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. «Поэтому, Бхагаван, я и не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа».